несколько причин. Первое. Читатель – это школьник, ибо мы, советские и постсоветские люди, не столько читали роман Александра Сергеевича Пушкина, сколько прошли его в школе. Надо ли уточнять, прошли мимо? Главное слово тут именно «школа». Что ребенку сказала учительница, то и есть. Как написано в учебнике, так и есть на самом деле. Потому-то власть столь ревностно беспокоится именно об учебниках истории, что ребенку вдолбят на уроках, в то он и будет верить всю жизнь. Этот царь был хороший, а этот плохой, а нынешний вообще гений всех времен и народов. Глава в учебнике называется «Роман Александра Сергеевича Пушкина». Значит, роман. Хотите убедиться? Вот книжка. На титульном листе наглядное доказательство, обозначен жанр. Потом дети проходят Гоголя. В учебнике написано «Мертвые души. Поэма». Если у школьника дома сохранился дедушкин Гоголь, можно открыть пятый том и увидеть, что учебник прав. На титуле указан жанр «Поэма». Но это ж так просто. Один гений пошутил, а другой подхватил шутку. Первый назвал поэму романом, а Гоголь, насмешник, свой роман поэмой. Не верите? Думаете, случайность? Случайности не бывает. Возьмите любую книгу. На обложке имя автора и название. Изредка на обложке указан жанр. Например, Чехов «Каштанка. Рассказ». При этом «Каштанка» будет крупными буквами, Антон Павлович поменьше, а жанр самыми маленькими – «Рассказ». А теперь посмотрите на обложку первого издания «Мертвых душ». Название мелкое, Гоголь совсем мелко и внизу, а в самой середине обложки огромными буквами «Поэма». Именно это слово сразу бросается в глаза. Оно не только в центре и крупно, но еще и вывороткой. Вместо обычного «черным по белому» тут «белым по черному». Автор обложки Гоголь. Сам все нарисовал, даже коляску маленького Чичикова и маленького Селифана, который правит тройкой, сам вывернул главные буквы наизнанку. Он буквально тычет в глаза читателю слово «поэма». Что это, как не привет роману Пушкина? Да, в 1842 году Пушкина уже не было в живых, и на обложке Гоголь нарисовал свою мечту, тайное желание, чтобы главный читатель улыбнулся хотя бы и на том свете. Оба были отчаянные любители валять дурака и морочить публику, и больше того, дразнить ее. Вы не согласны? Тогда скажите, как случилось, что за 175 лет никто не заметил уникальную несуразность обложки, которую так тщательно нарисовал Гоголь сам себе? Встречаются поразительные вещи. Читаешь на титуле. «Шота Руставели», «Витязь в тигровой шкуре», поэма в стихах. Кто тот безвестный чудак, который придумал такую замечательную литературную форму «поэма в стихах»? Роман в словах? Глазунья в яйцах? Публикуя в 1833 году «Медного всадника», Пушкин под заглавием написал «Повесть». Но народ не послушался, и эту повесть во всех изданиях найдете в разделе «Поэмы». Гомер не знал жанров, а то и он бы обозначил «Илиада» — роман в стихах, и с большим правом, чем Александр Сергеевич. А с романом шутка удалась. Потом она обросла академической бородой, стала данностью, Онегин — роман. Никто ж не спрашивает, почему кошку назвали кошкой. Это данность. Пушкин любил мистификации, как почти все гении, забава. Вот важное слово. Евгений Онегин – небрежный плод моих забав. Феофилакт Косичкин, Н.К. Шапе, Иван Петрович Белкин, как он только не подписывался. И пошло-поехало. Макаренко. Педагогическая поэма. На самом деле, рассказ о перевоспитании малолетних преступников. Венедикт Ерофеев. «Москва петушки». Поэма. На самом деле, прозаический пьяный бред, хотя и высокохудожественный. А школьники? В учебниках от юных лет старика Хоттабыча и до XVI века было написано: «Земля плоская, а небо твердое, небесная твердь». Сотни лет люди это знали. И все-таки, не кажется ли вам странным? Человека спрашивают: «Откуда знаешь?» А он отвечает: «Так в учебнике написано». Разве это знание? Нет, это вера. Вера в учебник. Не помните ли, что там было написано о лженауке кибернетике, о лженауке генетике и о построении коммунизма к 1980 году? Знание и вера – вещи радикально разные. Несколько лет назад случилось автору обучать журналистике сразу 100 студентов. Это было очень удобно. Если они расходились во мнениях, то не надо было пересчитывать натуральные цифры в проценты. Сколько рук поднято за, столько процентов и есть. Студенты пользовались мною для приобретения простейших навыков, а они мне служили материалом для познания жизни. Однажды я спросил их: «Земля вертится вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли?» Хотелось проверить шокирующее. Нет, Евгений Онегин не роман, но и не поэма. И доказательство простое. Поэмы, как и романы, не пишут 8 лет. Граф Нулин. 2 часа утра. Параллельно с 4 главой Евгения Онегина. Моцарт и Сальери. 3 дня. Медный всадник и Анжело. 2 поэмы за 1 месяц. Полтава. Очень сложная, большая, историческая, остросюжетная. 6 месяцев 1828 года. Тогда же 7 глава Онегина. Евгений Онегин 8 лет. Для Пушкина это половина творческой жизни. Все, что угодно, можно написать быстро. Достоевский написал роман «Игрок» за 26 дней. Только одно никак невозможно написать быстро. Дневник.